Глава 9. Магическое королевство Бристания. Вы начали третью стадию – процесс настаивания. Это заключительный этап создания пилюли бессмертия некроманта. Теперь вам осталось просто дождаться окончания настаивания, позволяющего выделить все полезные свойства из ингредиентов. Постарайтесь плотно закрыть котелок и поставить его в прохладном и сухом месте, вдалеке от воздействия прямых солнечных лучей. Обращайтесь с осторожностью. Эффект при встряске или ударе может быть непредсказуемым. Время до окончания настаивания — 81 час 37 минут. Фу, слава богам, все обошлось. Арк облегченно выдохнул, убедившись в этом из информационного окна. Вот ведь, хотел же только время сэкономить. Чрезмерная жадность до добра не доводит. Тем не менее, его идея сэкономить время на создание пилюли бессмертия, отправившись в Бристани на пароме, вышла боком. Если бы корабль, как и ожидалось, спокойно прибыл в гавань, то все вышло бы так, как и задумывал Арк. Но, увы, у пиратов были другие планы. К тому же объявился некий Брэд с неизвестными мотивами для мести. У Арка складывалось ощущение, что все неприятности, какое-то время обходившие его стороной, лишь дожидались момента, пока он не начнет создание пилюли. Но все же, несмотря на возникшие затруднения, ему удалось сохранить котелок целым и невредимым. На протяжении пиратской атаки, стычки с Брэдом и повестки верхом на дельфине, он неизменно продолжал встряхивать котелок и успешно закончил первую стадию процесса приготовления. Вторую стадию, кристаллизацию, он начал и завершил уже на побережье Бристании. Когда кристаллизация завершилась, тут же пришел черед настаивания. Эта стадия занимала 81 час, так что Арк подумывал закопать котелок в песок и вернуться за ним позже. Это самый важный этап процесса, который не хотелось бы оставлять без внимания, но и сидеть 81 час на этом пляже я тоже не могу. И все бы ничего, но я не могу гарантировать, что котелок не обнаружит монстры или другие игроки. «Хозяин, я нашел! Нашел!» Раздумья Арка прервал Ракард, вылетевший из прилегавшего к побережью леса. Арк, в это время державший котелок в руках, вздрогнул, услышав неожиданный крик своего питомца. При этом перед его глазами возникло красное предупреждение. «Встряска котелка во время процесса настаивания опасна. Если степень готовности упадет, то эффективность итогового продукта снизится». «Да какого черта ты орешь? Напугал меня, и теперь степень готовности упала!» Рассерженно заорал Арк, его лоб покрылся испариной. Он не мог определить эффективность пилюли до того, как процесс ее создания полностью не завершится, и так как ему уже долгое время требовалось оберегать котелок от внешних воздействий в ряде опасных ситуаций, то его нервы были на пределе. «Я? Это вы тут орёте без видимой причины?» — ответил Ракард обиженным голосом несправедливо выруганного ребенка. «Просто будь внимательней. Ты прекрасно понимаешь, чего мне стоил сбор всех необходимых ингредиентов». «Ладно». «Так ты нашел деревню?» «Да, она в часе ходьбы через лес». «Отлично. Ты иди первым, а то не хотелось бы, чтобы на меня неожиданно набросился монстр, пока я несу котелок». Арк нежно придерживал его одной рукой. Если раньше это не мешало ему сражаться, то теперь резкие движения могли прервать процесс настаивания. Так что он очень надеялся, что лес неподалеку не был населен опасными монстрами, но вовремя замечать их мог Ракард, перейдя в спутниковый режим. К счастью, в скором времени обнаружилось, что уровень местных монстров был ниже уровня Арка, и потому тени нападали первыми. Впрочем, из-за котелка Арк в данный момент опасался даже волков 10 уровня. В итоге путь в деревню занял на полчаса дольше ожидаемого, так как он старался обходить всех обнаруженных Ракардом монстров стороной. Повезло еще, что пираты напали во время этапа смешивания. Встретя их сейчас, дело закончилось бы худо. Арк вздрогнул от одной мысли об этом. Расслабиться он смог, только завидев деревню через полтора часа продирания сквозь заросли. Впрочем, найденный Ракардом населенный пункт по размеру больше походил на небольшой город, нежели на деревню. И лишь впервые наткнувшись на иностранный город, Арк ощутил, что он и в самом деле находится в другом королевстве. Королевство Бристани находилось к северу от королевства Шуденберг, и отличие от его равнин, в основном состояло из гор. Земля под ногами Арка по большей части была каменистой, ландшафт этой страны смотрелся величественно, но жить здесь он бы не захотел. Из-за неплодородной почвы жителям Бристани пришлось развивать магическую науку, с помощью которой они выживали в подобных суровых природных условиях, так что Бристанию не зря называли магическим королевством. И в этом свете неудивительно, что большинство игроков, начинающих игру здесь, становились магами. Развитая магическая наука значительно облегчила процесс прокачки для этого класса. Это делало Бристанию гораздо более духовным и мистическим местом, в отличие от всех остальных королевств. Многие здания здесь были выполнены в геометрически правильной архитектуре и обладали собственной магической аурой. Даже в здешних магазинах оружия в основном продавались книги, заклинания и свитки. Что уж там, магами были даже стражи у входа в деревню, которой приближался арк. Что ж, пока это все. Можешь возвращаться в свой замок. Добравшись до безопасности деревни, арк послал Рокардо обратно в его вампирские владения. Жители населенных пунктов, в которых он был чужаком, могли агрессивно отреагировать на его питомцев. «Я впервые попал в чужую страну, так что мне следует сохранять осторожность». Шумно вздохнув, арк пошел к деревне, крепко держа котелок в руках. «Вака-вака-вака-вака!» Неожиданно раздались непонятные для него слова. «Это что еще значит?» Арк повернул голову на звук. Голос исходил из входа в город, у которого находилась каменная горгулья, излучавшая таинственное свечение. В Шутенберге в этом месте обычно находился пост интенданта, возле которого воскрешались игроки. Вероятно, здесь эту роль исполняла горгулья. Во всяком случае, звуки издавал один из толпы игроков, собравшихся возле нее. Арк озадаченно посмотрел на него, пока тот продолжил издавать непонятные возгласы. «Вака-вака-вака-вака! Вака-вака-вака!» Теперь его подхватили и все остальные. Что они пытаются сказать? «Вака-вака? Это у них сленг такой?» Но ему некогда было над этим размышлять. Он подошел к одному из стражей у входа и спросил. «Простите, как называется этот город?» «Вака-вака? Вака-вака?» «То есть на этом инопланетянском языке здесь разговаривают даже стражники?» «Да что это за фигня? Почему все так разговаривают? Что не так с этим городом?» Арк впервые столкнулся с такой ситуацией в игре и потому немного растерялся. Но, кажется, стражник заметил, что его не понимают, и потому просто указал куда-то вглубь города. Место, на которое указывал стражник, оказалось магическим институтом, видневшимся в центре города. «А? Он просит меня пойти туда?» Когда Арк тоже указал пальцем в том направлении, стражник утвердительно кивнул. Делать было нечего, и он, почесав затылок, направился к высокой башне института. Геометрически правильная архитектура города поражала воображение. Королевство Шутенберг больше навевало ассоциации с историческим средневековьем, но Брестания и впрямь будто сошла со страниц фэнтезийной книги. Причудливые здания подсвечивались магическими эффектами от заклинаний живущих в них волшебников. Тем не менее, картина омрачал странный язык. Казалось, весь город говорил на этом непонятном наречии из одного слова. Арк даже не мог разобрать написанное на вывесках и указателях. «Может, дело в проклятии? Только непонятно, кто проклят. Я или они?» Он продолжил идти по городу, окидывая прохожих озадаченным взглядом, пока не столкнулся с мальчиком, неожиданно выбежавшим из-за угла. Арк не видел, куда идет, засмотревшись на крыши высоких зданий, но при этом старался двигаться как можно медленней, не забывая о котелке. «Чёрт, да куда ты прёшь? А, нет, котелок!» Арк быстро проверил его содержимое. К счастью, мальчик был не выше гнома, и потому удар не вышел сильным. «О, на этот раз пронесло. Ну и кто это у нас?» Арк чуть не посидел от испуга, и потому гневно посмотрел на мальчугана, однако, рассмотрев, как тот выглядит, не смог продолжать злиться. «Вака-вака-вака?» Мальчик потупил взгляд и заговорил извиняющимся голосом. Арк все так же не мог понять значение его слов, но понял по тону, что тот просит прощения. В отличие от остальных прохожих, мальчик был одет в какие-то лохмотья, которые не скрывали его чрезмерную худобу. Поспешно поклонившись, он принялся подбирать вещи, оброненные им при столкновении. Это было несколько дешевых свитков. Арк устыдился своей раздраженной реакции. Конечно, мальчику следовало смотреть, куда он бежит, но у него, очевидно, была тяжелая жизнь, и Арк ощутил себя виноватым. «Ты не ушибся?» — спросил он, помогая собрать упавшие свитки. Мальчик испуганно поднял заблестевшие глаза и внезапно протянул ему разодранную книгу. «Вака-вака? Вака-вака!» «А? Чего он хочет?» Арк склонил голову на бок, пытаясь понять значение слов мальчика. Немного понаблюдав за ним, он догадался. «Он просит купить у него книгу?» Бросив взгляд на книгу в руках мальчика, он увидел, что та была в плачевном состоянии, а ее содержимое было неизвестным. «Что ж, чувствую себя виноватым, так что почему бы и нет?» Арк жестом спросил о цене за книгу. Мальчик улыбнулся и дважды показал все пальцы на руках. 20? Наверное, он имеет в виду 20 серебряных. Ну, вроде не так уж дорого. Обычно Арк с трудом расставался с одним медиком, но для ребенка ему было не жалко. В конце концов, он и сам вырос не в лучших условиях. Хотя книга, скорее всего, окажется абсолютно бесполезной. Арк улыбнулся мальчику в ответ и достал из кошелька 20 серебряных. Но тот сделал отрицательный жест и замотал головой. Значит, он имел в виду 20 медных монет? Впрочем, для такой разорванной книги цена в 20 серебряных была бы странной. Подумав, что переоценил стоимость книги, Арк на этот раз достал 20 медиков. Но мальчик лишь устало вздохнул и продемонстрировал Арку золотую монетку, вытянув ее из своего кармана. «Чего? 20 золотых? За эту рухлядь?» Арк пораженно уставился на мальчика. «Никчёмная книга за 20 золотых. Как ему не стыдно!» Как бы Арк не сочувствовал мальчику, он не собирался платить 20 золотых за книгу с неизвестным содержанием. Или он понял, что я чувствую себя виноватым, и решил поживиться на этом? 20 золотых за книгу? Это шутка такая, что ли? Значит, он принял жалкий вид, лишь чтобы разжалобить меня? Ну уж нет, спасибо!» Рассерженно повысил голос Арк, покачав головой. При этих словах мальчик паник, а из его глаз улетучился весь блеск, и он поспешил скрыться за углом. «Тх, тоже мне! Слишком многого захотел!» Арк все еще чувствовал неловкость, но все же был уверен в своей правоте. «Нет, он просто пытался меня надуть. Хотел воспользоваться моей добротой и впарить паршивую книгу за 20 золотых. Ладно, бог с ним. Пора отправляться в магический институт». Арк подавил в себе неприятное чувство и проследовал к башне института.